Все двинулись воровски вслед за чертовеем, успевшим уже высмотреть, где Лех и где вартовый. Марианна осталась двумя казаками в засаде, а Андрей с чертовеем и Лунем поползли ко входу подземной темницы. Марианна превратилась вся в слух и дрожала от охватившего ее волнения. Кругом было беззвучно, только близко от нее что-то равномерно стучало, словно билась в клетке пойманная птица. Но панна не могла уже сообразить, что это трепетало ее собственное сердце. Наконец, вдруг ей послышался торопливый шорох. Кто-то тихо вскрикнул и грузно упал на землю. Но звук тотчас же был заглушен и превратился в глухой задавленный стон. «Приприте, братцы, колком двери в землянке», — раздался голос Андрея. «Ты, Лунь, посторожи, на всякий случай, там, у дверей, а мы здесь распорядимся и сами». Марианна со своими казаками выскочила смело из засады и присоединилась к Андрею. Бросились ко входу в Лех, но на дубовых окованных дверях висело два замка почтенных размеров. «Ах, что же делать?» — раздумывал вслух Андрей, повертывая в руках десятифунтовые привески. «Этакой цацки и обухом не расшибешь. А ключи, очевидно, хранятся у коменданта». «Добыть во что бы то ни стало», — скомандовала Марианна. «Постойте, братцы», — отозвался чертовей. «Да я вот еще захватил на всякую пригоду эту штуку. Попробуем». И он вытянул из-под полы тяжелый подосок, могший заменить с успехом добрый лом. Заложили этот своеобразный лом за болты, все поднажали дружно на другой конец рычага. Болты подались, согнулись и начали выходить из своих гнезд. Наконец, с треском и звяком они упали, и дверь, заскрипев, подалась внутрь, раскрыв черный свой зев, из которого пахнуло сырым затхлым холодом. «Не бойтесь, мы ваши друзья!» — крикнула нетерпеливо Марианна в открывшуюся дыру. Раздался гулко ее голос, прогремел как бы в пустой бочке и замер. Но через несколько мгновений из глубины донесся далекий, стонущий отзвук. «Марианна, осторожней!» — остановил ее порывистое движение Андрей. «Без светла можно свернуть себе голову!» «Эй, добудьте, братцы, огня!» — обратился он к товарищам. Посыпались искры в одном и другом месте, и вскоре запылал импровизированный факел, освещая красноватым, мигающим светом мрачное длинное устье подвала. По крутым земляным ступеням спустились освободители в глубину. Прошли еще довольно длинный коридор и наткнулись снова на дверь с висячим замком. Отбить последний было уже легко, и через минуту все очутились в низком и душном подвале. Андрей поднял высоко горящую головню, в углу задвигались три тени, а два человека стояли уже посреди подвала. Оба были пожилых лет, бледно-зеленые, с впалыми щеками. «Кто вы такие?» — спросил Андрей. «Посланцы гетмана Дорошенко», — ответил более высокий. «Я Куля, а то мои товарищи». «А где же Мазепа?» — перебила его страстно Марианна. «Мазепа?» — переспросил болезненным голосом Куля. «За ним-то нас и послали». «Так его здесь нет?» — вскричала Марианна не своим голосом. «Немае звания», — раздался в ответ чей-то голос. Марианна пошатнулась, схватилась рукой за мокрую холодную стену и тихо опустилась на землю. Стоял пасмурный осенний день. Во всех дворах села Волчий Байрак, тонувшего в разукрашенных осенью желтых и багровых левадах, кипела оживленная работа. Во дворе отца Григория, настоятеля маленькой деревянной церковки, слышны были также громкие удары цепов и веселые перегукывания молодец, копавших на огороде картофель.